Как оказалось, покои Ричарда располагались в другом конце дома. Они состояли сразу из двух смежных комнат, первая из которых играла роль гостиной, а во второй, по всей видимости, располагалась спальня. Именно туда меня и повел мой компаньон. Как и следовало ожидать, большую часть комнаты занимала огромная кровать, засланная чистейшим накрахмаленным бельем. И прямо посередине всего этого великолепия высился весьма внушительный сундук. Судя по степени его запыленности, им уже давно никто не пользовался. Я аж досадливо цокнула при виде этой картины. Простыня была настолько белоснежной, что казалось кощунственным ставить на нее такую грязную вещь, хотя Ричард, полагаю, не видел в этом ничего предосудительного. Не обращая внимания на то, что я опасливо застыла на пороге, Ричард бухнулся на кровать, подтянул к себе сундук и завозился с запорами. «О, это Йорк!» — торжественно провозгласил он и осторожно вытащил на свет уже знакомый мне череп. Я всерьез начала подозревать, что Ричард самый настоящий ненормальный, просто раньше успешно скрывал свое сумасшествие. Ишь ты, еще и имя черепу дал, но ради забавы решила подыграть ему. Посмотрим, есть ли в его безумии какая-либо система. «Приятно познакомиться, я Агата», — сказала я и постаралась выдавить из себя милую улыбку. Сходить с ума так сходить. Но улыбка тут же умерла на моих устах, потому что в следующее мгновение в глубине пустых глазниц черепа вдруг зажглись зеленоватые огоньки. «Демона три раза за ногу да через плечо!» — потрясенно пробормотала я. «Попрошу в моем присутствии не поминать высшие силы». Тут же раздался глубокий и очень приятный баритон. Я с подозрением покосилась на Ричарда. Вдруг он овладел искусством чревовещания и вздумал проверить на мне свои таланты. Но мой компаньон не обращал на меня ни малейшего внимания, потирая и без того глянцево блестящий череп носовым платком. Затем я опять взглянула на этого так называемого Йорка. Как же он говорит? «Магия, девочка моя!» Покровительственным тоном продолжил непонятным образом вещать череп. «Это все магия!» «Ясно», — обронила я и замолчала, потому что на самом деле мне было ничего не ясно. Кашельнула и продолжила, обращаясь уже к Ричарду. «Откуда ты его выкопал?» «Дамочка, меня никто ниоткуда не выкапывал», — немедленно возмутился череп. «Что я, по-твоему, гнилая кость, которая пролежала в земле не весь сколько?» Если честно, именно так я и думала. Но что скрывать очевидное, меня безмерно порадовал тот факт, что мой компаньон в действительности не хранит у себя дома черепа бывших возлюбленных. Ричард, расхититель могил, все-таки звучит лучше, нежели Ричард-убийца. «Йорк прав», — нехотя признал Ричард. «Я не выкапывал его, я его...» Замялся, после чего с мученической гримасой выдохнул. «Я его украл». Мои брови после этого признания взметнулись. «Украл?» И неуемное воображение тут же нарисовало мне Ричарда во всем черном, который украдкой выбирается из окна какого-нибудь богатого особняка. «Украл из музея колдовского искусства, который расположен на территории Академии», торопливо добавил Ричард, словно угадав мои мысли на его счет. Я немного расслабилась. Ах, из музея, но это еще простительно. Пожалуй, не было студента, который не пытался что-нибудь стащить украдкой из этого заведения. И не ради выгоды. Это был своего рода вызов, поскольку все экспонаты охранялись только при помощи магии. Хотелось проверить свои силы, выяснить, сумеешь ли обойти защиту, установленную настоящими мастерами своего дела. Думаю, не стоит говорить, что все известные мне попытки закончились провалом. Благо, за это даже не наказывали всерьез. Обычно с горе-экспериментаторами проводил назидательную беседу ректор, а одну встречу с Норбергом Клингом уже можно было считать самой суровой карой. Интересно, а как Ричард обошел защиту? Если у него это действительно получилось, то выходит, я ошибалась, и мой партнер в реальности весьма искусный и сильный маг. И как у тебя это вышло? Полюбопытствовала я. Ах, если бы я сам знал. Ричард виновато усмехнулся. Говоря откровенно, я пошел на это из-за отчаяния и горя. Как раз накануне произошла та некрасивая история с Магдалой и моим отцом. После этого я поступил в академию и получил место в общежитии. Твердо решил, что ноги моя больше в доме не будет. А потом, когда схлынула злость на Магдалу и отца, то я в буквальном смысле слова начал захлебываться от горя. Ненавидел весь белый свет, но прежде всего самого себя. Думал, что это со мной что-то не так, если моя возлюбленная прямо накануне свадьбы переспала с моим же отцом. Естественно, все душевные терзания я принялся заливать алкоголем. Сама знаю, что в студенческом общежитии нет особых проблем с тем, чтобы найти себе компанию собутыльников. И на одной такой посиделке меня взяли на слабо. Мол, слабо забраться в музей и вытащить какой-нибудь экспонат. Ну, я и пошел. «Но почему ты взял череп?» — спросила я, хмуро покосившись на предмет разговора. Тот смирно лежал на покрывале. «Откуда же я знаю?» — Ричард всплеснул руками. «Если честно, перед этим так называемым подвигом я так набрался, что с трудом на ногах стоял. Хоть убей, не помню, как я добрался до музея. И потом провал в памяти. Вдруг оказалось, что я стою посреди темного зала с черепушкой в руках. Повернулся и отправился домой, где тотчас же рухнул спать. Ты представить себе не можешь, как я перепугался, когда через пару часов проснулся от какого-то голоса. Открыл глаза, а на меня из темноты два зеленых огонька уставились. Да, заорал ты тогда знатно», — снисходительно проговорил Йорк. «До сих пор в ушах твой крик стоит». Я с трудом удержалась от скептического замечания. Хотелось бы знать, где же у него уши? Повезло, что к тому моменту я прослыл весьма своеобразной личностью, поэтому никто не стал ломиться ко мне в двери, проверяя, что же случилось, — проговорил Ричард. Точнее, кто-то сунулся, но Йорк уверил, будто все в порядке. Причем сделал это так, что на миг мне почудилось, будто я слышу сам себя. Ну, а потом мы разговорились. И выяснилось, что никто меня сжирать заживо не собирается. Вот еще, жрать кого-то. Череп презрительно хмыкнул. «К чему мне это, если у меня и желудка-то нет?» Я невольно кивнула, подтверждая правоту черепушки. «Йорк очень помог мне в то время», — с искренней признательностью сказал Ричард. «После всей этой истории с Магдалой я был сам не свой, а он...» «Я каждый день втолковывал ему, что женщины — суть неизменные, похотливые и мерзкие создания», — перебил его Йорк. «И никто из представительниц этого подлейшего пола не стоит мужских страданий». Я аж закашлялась от подобного откровения. В упор уставилась на Ричарда. Интересно, он разделяет мнение Йорка? «Не смотри на меня настолько гневно». Ричард шутливо поднял руки, словно сдавался. «Я не во всем согласен с Йорком. По крайней мере, женоненавистником не стал. Но он помог мне выбраться из жесточайшей депрессии, и за это я ему безмерно благодарен». «Почему ты не вернул его в музей?» — полюбопытствовала я. «Потому что я попросил его этого не делать», — вместо Ричарда ответил мне череп. «И вообще, если хочешь знать, не Ричард меня выкрал, а я сам сбежал. Велико счастье день-деньской лежать в пыльной витрине». «Ты сбежал из музея?» — недоверчиво осведомилась я и скептически приподняла брови. «И как он это сделал, хотелось бы знать? Он ведь череп, то бишь не имеет не только желудка, но и ног». «Ментальное внушение», — нехотя признался Йорк. Я вздрогнула и на всякий случай попятилась. Терпеть не могу менталистов. В академии их прозвали воронами за любовь к черной одежде и привычку всюду совать свои любопытные носы. Сказать, что их недолюбливали, значит не сказать ничего. Их попросту ненавидели. Да и кому понравится знать, что студент рядом с тобой в любой момент может залезть в твои мысли или же заставить тебя поступить так, как ему хочется? «Да не бойся ты», — раздраженно фыркнул Йорк. «Мои способности к ментальному внушению минимальны. Иначе я бы давным-давно покинул музей. Мне повезло, что Ричард был пьян. На пьяного человека, как ты знаешь, заклинания подобного толка почти не действуют. Но я заговорил с ним, и он почему-то решил, будто слышит голос своего рассудка. В общем, мне не составило особого труда убедить его откинуть крышку витрины и вытащить меня. Магическую защиту я нейтрализовал самостоятельно». Я невольно поюжилась. Итак, перед нами череп, который обладает способностью к ментальному воздействию и магии в целом, и не любит женский пол. Что-то мне все это не нравится. Очень не нравится. Вдруг он готовит какую-нибудь гадость против меня? «Да нужна ты мне», — фыркнул череп, тем самым подтвердив мои наихудшие подозрения. «Получается, он читает мои мысли, а значит, я не посмела додумать эту мысль, лишь украдкой покосилась на Ричарда. Если Йорк расскажет ему, насколько горячо и безответно я влюблена в своего компаньона, то... Демоны, я не знаю, что тогда сделаю. Пойду и повешусь с горя. Хотя нет, никогда не одобряла самоубийц. Просто сбегу из Гроштера в другой город, а, возможно, и в другую страну. И никогда больше не посмотрю ни на одного мужчину симпатией. На какой-то миг мне почудилось, что огоньки в глубине глазниц черепа приобрели более насыщенный цвет. Но Йорк молчал, и я немного расслабилась. Нет, он все-таки не умеет читать мысли, и это не может не радовать. «Все я умею», — чуть слышно буркнул череп. «Просто не желаю вмешиваться». Я похолодела от ужаса. Мои руки так и заходили ходуном, как будто я мучилась от сильнейшего похмелья. «О чем это ты?» Ричард недоуменно уставился, обратившись к черепу. Йорк важно молчал, и Ричард досадливо поморщился. Видать, ему было не впервой сталкиваться с тяжелым характером своего своеобразного собеседника. «Неважно, впрочем», — благодушно проговорил он и посмотрел на меня. Лукаво подмигнул, спросив. «Ну что, Агата, убедилась, что у этой истории есть пусть и неожиданное, но вполне разумное объяснение? Я не маньяк-убийца, который хранит в холодильнике фрагменты тел своих жертв». «А я про тебя так никогда и не думала», — возразила я, почувствовав в последней фразе Ричарда затаенную обиду. Тот лишь поморщился, видимо, ощутив фальшь в моих словах. «Но почему ты прятал Йорка все это время?» Не унималась я с расспросами. «Да потому что...» Ричард всплеснул руками, удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Потому что обычные люди не держат у себя на столе черепа, тем более разговаривающие. Если бы об этом узнали, то наверняка возникли бы неудобные вопросы. А там, глядишь, и о моем так называемом подвиге стало бы известно. Как ни крути, но я все-таки совершил кражу. Вряд ли бы за это меня погладили по голове и похвалили бы». «А что насчет твоего ночного отсутствия?» — поинтересовалась я. «Надеюсь, у него тоже есть логичное объяснение». «Ты всерьез думаешь, будто я убил отца?» Невежливо вопросом на вопрос ответил Ричард. «Теперь поморщилась уже я. А еще аристократ называется. Неужели его никто не учил, что так делать некрасиво? Мне плевать». После крохотной заминки ответила я. «Прости за откровенность, но твой отец был тем еще мерзавцем. Он заслужил смерть. Я просто хочу знать, имеешь ли ты к этому отношение? Если имеешь, то нам надо выработать общую линию поведения, чтобы Фарли не заподозрил неладное». «То бишь, иными словами, ты хочешь помочь мне избежать наказания?» Недоверчиво переспросил Ричард. «Ну да». Я пожала плечами, удивленная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. Подумала немного и добавила. «Ричард, мне действительно плевать. Помнишь, я сама предлагала тебе расправиться с твоим отцом? Правда, ты отказался. Барон Вертон? В общем, за последние часы я убедилась, что он был недобрым человеком. Иногда убийство — это благо». «И ты веришь в это?» Ричард даже сжал кулаки. «Думаешь, убийство может служить во благо?» Я вспомнила Ульриха. Те годы, которые стали настоящим кошмаром для меня. До сих пор иногда я просыпалась от собственного крика, когда чудилось, будто ко мне прижимается похотливый урод. И вспоминаю то неимоверное облегчение, которое охватило меня, когда я раз за разом полосовала тьму перед своим лицом, веря, что каждый удар достигает цели. «Я думаю, что некоторые люди достойны смерти», — кратко ответила я. Ричард не менее минуты молча смотрел на меня, словно ожидал, что я что-нибудь добавлю. Но я не имела ни малейшего желания посвящать его в тайны своего прошлого. «Ты удивила меня, Агата», — наконец проговорил он. «Право слово, я не ожидал от тебя такого. Но как бы то ни было, я не убивал отца». «Тебя не было всю ночь», — напомнила я. Ричард замялся, по всему было видно, что ему очень не хочется отвечать мне. Он заложил руки за спину и неспешно прогулялся по комнате. Череп благоразумно помалкивал, лишь в самой глубине глазниц посверкивали тусклые изумруды огоньков. «Только не подумай дурного!» Наконец выдохнул Ричард, остановившись напротив меня. «Я встречался с Магдалой». Мои брови сами собой взметнулись. «С Магдалой? С предательницей-невестой? Но зачем?» «Поэтому я точно знаю, что Магдала никого не убивала». Со вздохом продолжил Ричард. «Она была со мной всю ночь». «Магдала была с ним всю ночь?» И опять мои брови полезли на лоб. Впрочем, сдается, они и не возвращались в привычное положение. Еще с прошлого заявления Ричарда.